корпоративной безопасности. Теперь еще на одном моменте я хотел бы обратить внимание. Это принципы, которые надо соблюдать при организации системы корпоративной безопасности. Значит, их, в общем-то, достаточно много. На некоторых моментах я буду акцентировать внимание более подробно, на некоторых я буду просто говорить о том, что они существуют. Ну, еще раз говорю, что принципы обязательны для выполнения. Значит, принципы. Ну, первый принцип, на чем я, наверное, остановлюсь, это принцип законности. Законность. Значит, ну, я не буду призывать там соблюдать законность, не соблюдать законность, это как бы не тема моего семинара. Значит, просто имейте в виду, что все, что вы будете делать по линии корпоративной безопасности, не всегда ясно, законно вы это делаете или незаконно. Причина, в общем-то, понятна, проста и банальна. Законодательство по корпоративной безопасности, она, к сожалению, очень несовершенна. Основной закон, по которому живет корпоративная безопасность, это закон о частной охране детективной деятельности. Закон, который принят был, по-моему, в 1992 году, то есть, понятно, до того, как была принята Конституция, до того, как был принят закон об оружии, о милиции, об ОРД, о безопасности и так далее. Закон, который принимался, в общем-то, как переходный, то есть, ну, понятно, там, 90-е годы, начало 90-х годов, было понятно, что, в общем-то, государство, нарождающийся бизнес, в общем-то, защитить тогда было не в состоянии, и было принято, я бы сказал, достаточно политическое решение о том, что корпоративная безопасность – это будет направление бизнеса. Я обращаю внимание, что это именно политическое решение, потому что, допустим, в Беларуси, если мы смотрим, там корпоративной безопасности в том виде, которым есть, допустим, в России, там не существует, там все это государственное. Вот, было принято решение о том, что это будет частное направление, то есть это направление бизнеса, корпоративная безопасность. Естественно, необходимо было создать некие временные или там вообще правила игры для этого бизнеса. И был как раз создан этот закон о частной охране детективной деятельности. Закон, ну, он был временный, то есть его писали на коленке, он был временный. Ну, к сожалению, нет ничего более постоянного, чем временного. И этот закон с 92 года, он существует по сей день. Претерпевший изменения, но тем не менее существует. Вообще у нас очень мало законов, которые остались, допустим, с 92 года. То есть, как правило, все законодательство начала 90-х, оно уже переделано. Поэтому, к сожалению, все, что касается корпоративной безопасности, очень несовершенно с точки зрения, назовем так, нормативной базы. Я уже приводил пример в отношении телохранителей, что у нас де-факто телохранители существуют, есть даже такая организация NAST, Национальная ассоциация телохранителей, вот, но де-юре их не существует. Вы можете обратиться в ЧОП, который предоставляет услуги по физической защите людей, то есть по работе телохранителей. ЧОП вам выделит телохранителей, но не удивляйтесь, что договор, который будет заключен, он будет заключен на охрану материальных ценностей. То есть по нашему закону существует охрана жизни и здоровья людей, но телохранитель, если он будет охранять по договору жизнь и здоровье человека, он сможет быть вооружен только специальными средствами в виде там, свистка, дубинки и так далее. Понятно, что ни один уважающийся бизнесмен, который захочет, чтобы при нем находился телохранитель, вот, он не хочет, чтобы его жизнь охранял человек там, со свистком и с дубинкой. Ну, это понятно, это очевидно. Поэтому все договоры, которые заключаются, они заключаются на охрану материальных ценностей. То есть то, что находится на человеке, там, не знаю, золотая цепочка, часы, там, документы, там, портфель с документами, там, находится около человека, вот, реально это работа телохранителей. Хотя по документам это охрана материальных ценностей. Ну, понятно, что если, не дай бог, охранник применит оружие огнестрельное, если, не дай бог, еще кого-нибудь убьет, то у него возникнет очень много серьезных проблем. Вот. Поэтому, к сожалению, законодательство очень несовершенно. Много вопросов возникает, допустим, по разграничению, назовем так, где заканчиваются оперативно-розыскные мероприятия, где начинаются, допустим, мероприятия, которые проводит служба безопасности. Вот. Может ли служба безопасности там, прослушивать там, корпоративные телефонные переговоры сотрудников? Не может. Где устанавливать систему видеонаблюдения? Можно в туалетах устанавливать систему видеонаблюдения или нельзя? Вопросов очень масса, в том числе правовых. Ну, существуют некоторые алгоритмы, некоторые решения. Вот. Но, тем не менее, имейте в виду, что все, что вы будете делать по линии корпоративной безопасности, очень тонко, ну, очень тонкая граница законности и незаконности. Значит, это в отношении законности. Значит, второй принцип, который желательно выполнять, значит, это комплексность. Значит, все, что вы будете делать по линии корпоративной безопасности, должно идти в комплексе. Значит, комплексность предполагает обеспечение безопасности всех объектов, которые вы для себя определили, и комплексность предполагает обеспечение, комплексное обеспечение каждого из объектов обеспечения безопасности. Ну, я даже лично сталкивался с случаем из жизни, когда, так скажем, человек, там, руководитель, допустим, компании, ну, это было где-то лет 10 назад, устанавливал у себя там средства криптографической защиты компьютерной информации. Вот. Но, тем не менее, это было совершенно неэффективно, просто потому что документы, которые он защищал с помощью криптографии, в распечатанном виде, они валялись на столах, под столами, там, в мусорных корзинах и так далее. На этом предприятии был проходной двор, то есть ходили совершенно посторонние люди. То есть понятно, что был нарушен принцип комплексности. И устанавливать дорогостоящие системы СКЗИ, так называемые средства криптографической защиты компьютерной информации, это было неэффективно и нецелесообразно. Вот. И до того, как не сделали контрольно-пропускной режим в компании, до того, как не сделали систему конфиденциального делопроизводства, вот установка этого СКЗИ, оно было бессмысленно. Вот, поэтому постарайтесь применять именно вот этот принцип комплексности. Значит, есть принцип, назовем так, своевременности. Значит, принцип своевременности говорит о том, что все, что вы будете делать по линии корпоративной безопасности, оно должно идти на упреждение. То есть всегда надо идти на один шаг по отношению к так называемому потенциальному правонарушителю. Ну, есть такая поговорка, как это, поздно пить боржоми, когда почки отваливаются. Так вот, как раз в отношении безопасности это очень актуально. Как только что-то произошло в компании, дальше уже заниматься безопасностью поздно. И все, что вы будете делать после того, как что-то произошло, это вы работаете уже, так скажем, на будущее. Вот. Поэтому все, что касается безопасности, принцип своевременности. То есть вы всегда должны идти на один шаг по отношению к потенциальному правонарушителю. Ну, по моим наблюдениям могу сказать, что, как правило, в компаниях начинают задумываться о вопросах корпоративной безопасности только тогда, когда что-то произошло. Вот что-то произошло, тогда начинают уже думать о том, что вот надо бы это сделать, надо бы это сделать. Вот. Это по опыту, хотя, ну, к сожалению, это, в общем-то, не совсем правильно. Значит, следующий принцип, на котором я хотел бы обратить внимание, значит, это принцип непрерывности. Значит, все, что делается по линии корпоративной безопасности, значит, оно должно идти непрерывно. Ну, понятно, что, ну, я уже тут приводил пример с телохранителями, да, если мы говорим о том, что там телохранители там 20 минут охраняют охраняемое лицо, а потом 20 минут сидят там где-нибудь в соседней пивной пиво пьют, то говорить о серьезной охране этого человека, в общем-то, не приходится. Вот. Или если этот человек, его там 8 часов на работе телохранители охраняют, а потом он вечером в тапочках, так скажем, без охраны идет в соседний двор мусор выносить, то опять же говорить о серьезной охране этого человека не приходится. Поэтому все, что будет делаться по линии корпоративной безопасности, оно должно идти непрерывно. Как правило, принцип непрерывности, назовем так, проблемы с принципом непрерывности, разрыв этого принципа связан либо с человеческим фактором. То есть есть какой-то цербер в лице, допустим, начальника службы безопасности. И вот когда этот начальник службы безопасности все ходит, контролирует, проверяет, вот система работает. Начальник службы безопасности там ушел в отпуск, там, не знаю, уволился, уехал на семинар, система начинает давать сбой. Принцип непрерывности может нарушаться, допустим, во временном факторе. То есть днем все работает хорошо, ночью, когда никого нет, все может работать плохо. Может нарешаться, допустим, природным фактором. На улице, так скажем, 0 градусов, все работает хорошо, на улице минус 30, все начинает работать плохо, и техника дает сбой. Вот. Поэтому, когда будете строить систему корпоративной безопасности, исходите именно из этого, что все, что вы будете делать, оно должно работать непрерывно. Значит, есть принцип активности. Активность. Ну, на нем я особо останавливаться не буду. В общем-то, известная поговорка, что лучше, как это, оборона — это нападение. Вот, поэтому, наверное, речь идет просто о том, что все, что вы будете делать по корпоративной безопасности, оно должно делаться активно. Значит, принцип системности, плановости. Системность. Плановость. Значит, он говорит о том, что вы должны создавать, во-первых, именно систему, то есть должна быть не просто какие-то отдельные элементы корпоративной безопасности, а должна быть система корпоративной безопасности. Вот. И все, что делается по линии корпоративной безопасности, она должна идти с точки зрения определенного планирования. Значит, есть принцип, он очень такой актуальный и очень, ну, я бы сказал, проблемы связаны с принципом целесообразности. Целесообразность. Значит, принцип целесообразности предполагает что? Он предполагает то, что деньги, которые вы будете вкладывать в систему корпоративной безопасности, значит, это деньги, которые не позволят вам получить прибыль. Это руководство компании очень четко понимает. То есть у вас есть прибыль, вы, если делаете, вкладываете, допустим, прибыль в развитие производства, это в дальнейшем позволит получить прибыль. Если вы деньги от прибыли вкладываете в безопасность, прибыль от этого не получите. Вы можете получить только защиту от каких-то убытков, от каких-то потерь. Вот. Поэтому всегда считаются те убытки, которые возможны, которые можно получить, если вы не будете тратить деньги на безопасность. Вот. И, естественно, исходит, то есть когда встает вопрос, сколько денег тратить на безопасность, исходит из тех убытков, которые могут быть. Ну, если убытки равняются там, 100 рублям, да, то нет смысла 1000 рублей тратить в безопасность. С этим, допустим, широко сталкиваются, ну, опять же, я приводил пример, допустим, магазинов, то есть вы можете свести кражи там до очень маленького значения, но деньги, которые вы будете вкладывать в развитие, так скажем, установки каких-то технических средств, они будут просто экономически неэффективны. То есть убытки будут значительно меньше, чем те деньги, которые вы будете тратить на техническую оснащенность магазина. Значит, есть принцип, который очень широко применяется в безопасности, это принцип дублирования. Принцип дублирования. Ну, вспомним детский анекдот, такой старый детский анекдот, потом он перерос в сюжет из Ералаша, когда маленький мальчик едет в автобусе, компостирует два билетика. Вот, его бабушка спрашивает, а что ты два билетика компостируешь? Вот, он говорит, ну как же, пойдет контролер, а я один билетик потеряю. Вот, у меня будет второй билетик. На что бабушка его спрашивает, если ты второй билетик потеряешь? Вот, тогда он отвечает, на этот случай у меня есть проездной. Вот, то есть поймите правильно, что какие-то критически важные вещи в обязательном порядке надо дублировать. Это удорожает систему, да, то есть система с дублированным, назовем там, с дублированными подсистемами, она, естественно, более дорогостоящая, но в каких-то критически важных вещах это оправдывает. Ну, если мы берем какую-то космическую отрасль, то там до 5-7 раз идет дублирование. То есть до 5-7 блоков могут взять на себя функции каких-то иных блоков. Ну, просто потому, что это космос, и просто так какой-то блок, какую-то деталь туда не отправишь и не заменишь. Принцип дублирования в корпоративной безопасности, он, в общем-то, применяется очень широко. Допустим, в IT-безопасности это обязательно дублирование информационных ресурсов, создание там, бэкапов там, и так далее. В техническом, в целом, в техническом направлении тоже очень широко применяется. Допустим, система связи, там, канал основной резервный, какие-нибудь датчики там, пожарной безопасности, там, основные, вернее, там, на дым, на тепло. То есть это очень широко применяется. Сталкиваемся очень часто с вопросами дублирования информационных ресурсов компании. Вот, то есть понятно, что если там пожар возник в компании, уничтожены все информационные ресурсы, то ну, у компании возникают очень большие проблемы, если нет системы дублирования. Вот. Существуют разные алгоритмы. Это может быть аренда удаленного сервера, это может быть там, аренда банковской ячейки, это может быть еще какие-то варианты. Вот. Ну, самое главное, чтобы дублированные информационные ресурсы не находились рядом, допустим, с основным сервером. Потому что если, не дай бог, возникает пожар, то, в общем-то, он уничтожает и основные информационные ресурсы, и дублированные. Поэтому дублирование, она как бы... Принцип дублирования применяется практически во всех аспектах корпоративной безопасности. Значит, есть принцип специализации. Принцип специализации. Значит, принцип специализации, он, в общем, достаточно простой. Некоторые вещи по линии корпоративной безопасности вы можете делать сами. Вот, почитав просто книжки, посмотрев семинары или поприсутствовав на семинаре, вот, какие-то моменты, связанные с корпоративной безопасностью, надо доверять специалистам, именно узким специалистам своего дела. Вот, ну, в частности, там речь идет, допустим, об IT-безопасности, о том, на этом я уже останавливался. То есть здесь должен быть специалист, который каждый день на этом сидит. Можно там заниматься поиском, допустим, аппаратуры промышленного шпионажа в своем офисе самостоятельно, там, купив какие-нибудь там нелинейные локаторы. Вот. Ну, опять же, я бы не рекомендовал это делать, потому что эта аппаратура достаточно дорогостоящая, аппаратура поиска, аппаратура промышленного шпионажа. Вот. Работать она может на разных принципах, то есть приходится покупать разную аппаратуру, и есть такое понятие, как ложные срабатывания и все остальное. Вот, поэтому желательно в этих вещах, допустим, пользоваться специалистами, то есть пользоваться услугами специалистов. Вот, хотя некоторые вещи можно, назовем так, по линии корпоративной безопасности делать самому. Значит, есть такое понятие, как взаимодействие и координация. Это принцип. Взаимодействие и координация. Ну, в первую очередь этот принцип относится к подразделениям службы безопасности, то есть подразделения службы безопасности должны, так сказать, координировать свою деятельность. Это связано с взаимодействием, допустим, той же службы безопасности с подразделениями, допустим, милиции, вот, потому что они обязаны, так скажем, это все взаимодействовать, есть определенный порядок взаимоотношений между службой безопасности и органом внутренних дел. Этот принцип применяется, допустим, при взаимодействии подразделений службы безопасности и иных подразделений компании, то есть принцип взаимодействия и координации. Значит, есть такой очень интересный принцип, я на нем остановлюсь, принцип совершенствования. Совершенствование. Значит, что он говорит, этот принцип? Значит, службу, вернее так, систему корпоративной безопасности, которую вы создали, надо периодически проверять или оценивать с точки зрения совершенствования. Потому что, ну, в первую очередь это относится, я бы так сказал, по двум направлениям. Это технические аспекты. Технические, назовем так, вопросы. И это угрозы. Угрозы. То есть технические вопросы. Вы можете оснастить свой там, офис, свое подразделение, там, свою компанию по последнему слову техники по вопросам корпоративной безопасности с технической точки зрения. Вот, через год или через полтора вы с удивлением обнаружите, что вообще все это безнадежно устарело и надо все это менять. Просто потому, что техника она идет очень такими широкими и быстрыми шагами. Вот, там было аналоговое телевидение, стало цифровое, там было одно разрешение, стало другое. Вот, технические средства нападения, они тоже быстро меняются. Вот, IT-безопасность очень быстро меняется, практически каждый день происходит что-то новое. Там, ну, каждый месяц это точно выходят какие-то новые продукты. Вот, поэтому принцип совершенствования смотрится именно с точки зрения технических вопросов. Ну, это тоже надо готовить, назовем так, руководство, потому что как бы...